Глава 15. Алиса. «Спасибо, что подвез, Яспер», — сказала я. Симон тоже поблагодарил. Кала на секунду вышла вместе с нами обняться и попрощаться. «Увидимся завтра». Она посмотрела на Симона и позвала его. Он стоял чуть поодаль, в очереди в клуб, в который мы собрались. «Спасибо, что рассказал Алисе, что у вас в баре теперь новые хозяева, и я очень рада была с тобой познакомиться». «Мне тоже было приятно познакомиться с тобой. Приезжай еще, приберегу для тебя бутылочку текилы». Калла еще раз обняла меня. «Он и правда, единорог-шоколадка, сладкий», — шепнула она мне на ухо. Посмеиваясь над единорогом-шоколадкой, я обняла подругу. «Хорошо вам доехать, до завтра». «Хорошо, и не вздумай отменить наши планы на завтра только потому, что сегодня ты оторвешься по полной». «Я бы на твоем месте беспокоилась о Лео. Этой ночью она будет спать еще меньше, чем я. Они с Алексом взяли такси на двоих, и вечер закончат явно не за просмотром достопримечательностей». Кала нахмурилась, посерьезнела. «А у нас есть его адрес? Мы знаем его фамилию?» — беспокойно спросила она. «Я совсем об этом не подумала, а ты?» «Тоже нет, но я не волнуюсь». Я показала подбородком в сторону Симона, который стоял слишком далеко, чтобы понять, о чем мы говорим, если не повышать голос. «Они с Алексом вместе живут». Кала кивнула с облегчением, затем подмигнула, пожелала мне повеселиться и уселась в машину. «Ну вот и я». Не самым твердым шагом я подошла к Симону. Его лицо освещала неоновая вывеска перед входом в клуб. «Грин Драгон» значилась на ней большими буквами. «Ну что, заходим?» «Заходим», — ответила я, ощутив в животе трепет, который я объяснила себе предвкушением и любопытством. И оказалась права. Своим интерьером клуб уносил куда-то на восток, и благодаря световым инсталляциям выглядел весьма свежо. Мы миновали охрану, сдали одежду в гардероб, и Симон пошел в бар добывать нам коктейли, а я смотрела по сторонам. За барной стойкой красовалась та же вывеска, что и на входе, только буквы были в три раза больше. По потолку и стенам бегали светящиеся иероглифы, которыми занимался осветитель, стоявший за пультом рядом с диджеем. Тот поставил рок-композицию от Blur, от которой толпа, в основном люди моего возраста, весело запрыгала. «Пожалуйста», — услышала я возле уха голос Симона, так близко, что через все мое тело будто пропустили ток. Он протянул мне стакан, мы чокнулись, глядя друг другу в глаза. «Пойдем наверх», — спросил он. «А есть еще этаж?» «Три, и на верхнем, как я слышал, самый кайф», — прошептал он мне снова на ухо, отчего у меня побежали мурашки. Но по-другому я бы его в таком гуле и не услышала. Музыка поменялась на электронную. Видимо, по субботам ставят разные стили. Такое мне нравится. «Конечно, пойдем наверх». Симон стал подниматься первым, расчищая нам дорогу в толпе. От меня не укрылось, как он каждые несколько метров бросал взгляд через плечо. Пока я поднималась, у меня сбилось дыхание. Но вот мы оказались наверху, неожиданно, под открытым небом. По крайней мере, такое создавалось впечатление из-за стеклянной крыши. Обособленная зона, декорированная большими подушками для сидения, мягким светом бумажных фонариков с японскими иероглифами, располагала к отдыху. Я заметила, что Симон разглядывает меня, и повернула к нему голову. «Чилим или танцуем?» — с улыбкой спросил он. «И то, и другое. Сначала танцуем, потом немножко отдыхаем». «Звучит как тщательно продуманный план». План был выполнен наполовину. Мы танцевали на всех этажах. Под хаос, под хип-хоп биты, потом под рок и альтернативу. Когда поставили «Вандерволл» от «Оазис», я впала в такую эйфорию, что, не задумываясь, обняла Симона за шею и с закрытыми глазами стала напевать одну из моих любимых мелодий. Симон тоже подпевал. Его голос заставил меня открыть глаза, и мы смотрели друг на друга на протяжении всей песни. Она закончилась слишком быстро. Тут вдруг я осознала, как у меня болит шея и ноги. Я в жизни столько не танцевала за один вечер. Даже под «Макарена» и «Бэкстрит Бойс», хотя Симон сначала был скован. И потом, когда мы насквозь мокрые и обессилевшие решили, что пришло время расслабиться, диджей поставил Шона Пола. «Жаль, что ты выиграл спор», — прокричала я. «Это идеальная вещь для тверка». «Что я получу, если прямо здесь и сейчас покажу тверк?» Я засмеялась. «Он что, серьезно? Наверное, мой респект. Я сама такого не умею». «Окей, пошли. Тверк-баттл». «Что?» — завопила я, решив, что ослышалась. «Тверк-баттл. Сейчас». Шутишь?» Он вызывающе поднял бровь, слегка присел и действительно стал вилять задницей. Трудно было не расхохотаться. Выглядел он действительно уморительно. Но и я присоединилась. Видимо, в какой-то момент этой ночи мы совершенно раскрепостились. И это было прекрасное, освобождающее чувство. Просто дурачиться и баловаться, не смущаясь. И так мы смеялись и танцевали ночь напролёт. Пока где-то не загорелась сигнальная лампочка, и наш маленький сумасшедший мирок не закрылся. При выходе из клуба нас обдало прохладным ветром. Он распушил мои волосы и задул пряди в лицо. Я убрала их за ухо, спрятала руки поглубже в карманы плюшевого пальто и посмотрела на Симона. «Который час?» — спросил он. Я высвободила правую руку и посмотрела на часы. Вместо ответа я с удивлением заморгала и в недоумении замотала головой. «Не может быть!» «Что такое?» — заволновался Симон. Я уставилась на него. 7 утра. Может, мои часы вчера остановились? Сколько на твоих?» Симон хрипло засмеялся. «Всё верно. Мы вышли последними». «Ничего себе! Я 1000 лет такого не делала!» «И что же, твои ноги хотят домой, или в них осталось ещё немножко силы?» «Силы для чего? Если марафон, я пас!» Пошутила я и показала на свои каблуки, точнее, каблуки Лео. «Не марафон, всего лишь небольшая прогулка». Я посмотрела на лицо Симона вблизи, и мне показалось, его глаза соперничают с неоновым светом клуба. Затем он прошептал. «У нас ещё не закрыт спор. Скоро наступит рассвет. Что скажешь?» «Да». Вырвалось у меня, но уже следующий шаг отозвался болью, и уверенности у меня поубавилось. «Может, лучше завтрак на рыбном рынке? Сколько ты говоришь там ступенек?» «Не так много». Уклончиво ответил он, и я с сомнением подняла бровь. «Хм, не так много? Может означать и 20, и 120». «Пусть это будет для тебя сюрприз». Я засопела. «Ну, пусть. Но если это больше, чем не так много, можешь подумать о компенсации». «Идёт». Мы ударили по рукам. «Идёт». Такси доставило нас к офисному зданию в форме корабля на берегу Эльбы. «Блин!» — вырвалось у меня при виде на лестницу. Я увидела, как под моим полным укоризным взглядом дрогнули уголки его губ. «Придумай какую-то замену. Если я поднимусь, мне понадобятся новые ноги и кислородная палатка. И как же мне смотреть на город, если я буду, задыхаясь, валяться на земле?» «Так не будет», — заверил он. «Как не будет?» «Ты не пойдёшь наверх в своих каблуках». «То есть мы уходим?» — разочарованно спросила я. «То есть я отнесу тебя наверх. Полезная для меня тренировка». «Ага, конечно», — произнесла я издевательским тоном. «Он же не серьёзно в самом деле. Никто не согласится на это добровольно». «Ты предпочитаешь спереди или сзади?» Симон повыше закатал рукава кожаной куртки и смотрел выжидающе. «Он шутит, что ли?» Я замотала головой и сняла туфли. «Всё в порядке, ты не должен меня тащить. Так, по крайней мере, мои ноги останутся целыми». «Не останутся, если наступишь на стекло». Прищурившись, я посмотрела на него снизу вверх. Теперь, когда я на 10 сантиметров ниже, мне ещё и голову приходится задирать. «Ты пытаешься меня напугать, только чтобы я забралась на тебя?» Подначила я его. «Нет, я бы предпочёл, чтобы ты добровольно на меня забралась». Симон подавил смешок, тут же сменив тему. «Так, радуга, экспресс-единорог отправляется. Передняя или задняя купе?» «Ну окей, если он так хочет. Но я честно его предупредила. Я тяжелее, чем выгляжу». «А я сильнее, чем ты меня, видимо, оцениваешь». В голосе почти слышна обида. Я закатила глаза. «Ох уж эти мужчины со своей гордостью». «Тогда уж на спине, пожалуйста». Симон подошёл ко мне спереди, и хотя он присел, мне всё равно была нужна лестница. «Мне запрыгнуть, или как это вообще делается?» «Тебя ни разу так не носили?» — спросил Симон, одновременно удивлённо и весело. «Поездить у кого-то на закорках, начиная с определённого возраста, это обязательная программа, что ли? Если так, то у меня в мои 21 позднее зажигание». «Нет, а тебя?» «Конечно», — ответил он, пока я свободной рукой неуклюже схватилась ему за шею и закинула одну ногу. И тут, без предупреждения, он обхватил мои бёдра и без труда потянул на свою широкую спину. Это настолько застало меня врасплох, что я невольно издала какой-то странный звук, что-то среднее между «хух» и пыхтением. «Поехали, держись крепко», — приказал он, копируя объявление на вокзале. «Следующая остановка — крыша Докленда. Прибытие на рассвете». Расхохотавшись, я обхватила его ногами и одной рукой, другой я держала туфли Лео. «Подкинуть уголька в топку или как? Могу еще изображать звуки паровоза». «О да, хочу это услышать», — ответил он и удивительно резво побежал наверх. Кажется, он действительно превратил это в тренировку. Что ж, раз он так старается, я могу его немного поразвлечь. Хотя свой вопрос я задала в шутку. «Окей, но я совершенно не умею имитировать звуки», — предупреждаю я. И действительно, уже после моего первого «чух-чух» Симон покатился от смеха и чуть не споткнулся. Он трясся всем телом, и это передавалось мне. «Это что за пояс такой?» «Ты не сказал, что звук должен быть реалистичный». «Самый симпатичный звук, который я слышал в жизни». «Самый странный в жизни комплимент, который я слышала в своей жизни», — ответила я, и мы оба расхохотались. «При случае покажу тебе, что я могу лучше». «Имитировать звук поезда или делать комплименты? Переспрашивать я не стала». «Так, приехали», — проговорил он некоторое время спустя и осторожно дал мне соскользнуть вниз. «Спасибо, единорог, это было по-настоящему». Остаток фразы застрял у меня в горле, когда я посмотрела вокруг. Мне открылось влажное пурпурно-красное небо, будто я разом увидела все стандартные открытки с видом гавани. Вид, который тотчас напомнил о полотнах Уильяма Тернера, где вода и корабли погружены в туман и одновременно залиты светом. Я посмотрела вдаль, на грузовые суда, на танец кранов, устремивших в небо свои стрелы. Я улыбнулась, хотя и дрожала от ветра. От него здесь не спрятаться. При очередном порыве у меня возникло ощущение парения, словно я чайка над водой, отражавшая рассыпанный солнечный свет. «Потрясающе!» — услышала я свой шепот. «Нравится?» — голос Симона звучит тихо и хрипло. Не переставая улыбаться, я смотрю на него сбоку и киваю. «Хочешь сделать фотку?» — спросил он, но я замотала головой. «Я просто хочу вобрать это все в себя, насладиться, не упустить ни одной детали». Я опять устремила взгляд вдаль. «Память — лучший фотограф», — услышала я бормотание Симона. «Так бабушка всегда говорит». «Точно. Благодаря одним только ощущениям в этот момент. Их никакой камерой не передать». Я почувствовала взгляд Симона на своем лице. «И какие же ощущения у тебя в этот момент?» «Свобода», — ответила я, превозмогая ветер, танцующий вокруг. «Да, здесь наверху всегда как-то чувствуешь себя свободнее. Может, поэтому я так люблю сюда приходить. Сверху все кажется меньше и незначительнее». Каждое произнесенное им слово я ощущаю как свое собственное. Я поворачиваю голову к нему, и мы цепляемся взглядами. В буквальном смысле, потому что по какой-то причине я не в силах больше смотреть куда-либо еще. Вопреки окружающей нас невообразимой красоте, которая, однако, с каждым неистовым ударом моего сердца все больше блекнет. Все мое внимание приковано к Симону, к его вдруг потемневшим, но сияющим глазам, носу, губам, к подрагивающему, выразительному подбородку. Я вижу, как у него перехватило дыхание. Мне тоже все труднее дышать, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Чувствую дыхание Симона на своем лице, теплое, еще теплее. Мы все ближе. Неудержимо, как магниты, пока наши губы не соприкоснулись. Мягко, нежно. Поцелуй. Поцелуй? Господи. Выдыхаю я в его приоткрытый рот. Симон задыхается, как и я. Мы можем, пожалуйста, сделать так, будто ничего не произошло, и, может, для начала останемся друзьями? Я. Он откашлялся. Шепот хриплый, сексуальный. Конечно, друзья. Друзья — это хорошо. «Друзья — это хорошо. Я совсем в этом не уверена».